Я не идеальна, но для тебя к этому мне хочется стремиться. Чтоб ты чаще улыбался и чтобы мог мною гордиться. Хочу быть твоей куколкой, а ты будешь мной наслаждаться. В моей красоте, любви, нежности, днем и ночью купаться. Пусть где-то слегка и сединой, но не стыдливой. Немножко с морщинкой, но не зажатой, а красивой. Ухоженной, милой, элегантной, вежливой и опрятной, чистолюбивой, расслабленной, нежной и аккуратной. Благодаря тебе ежедневно мне хочется творить и летать. Спасибо, что я могу о тебе хотя бы думать, мечтать. Thank you.